скажи, то вверх, то вниз, ты знаешь, это жизнь. Над нами небеса, осталось только лишь поднять глаза. Записываю, удаляю номера телефона. Вчера хочу забыть, чтобы ощутить это снова. Снова. По ступеням каждый день, обгоняя собственную тень, чтоб добраться до мечты, нужно не бояться высоты. Горизонт открывается, и можно не спешить. Мы летим, а под нами остаются этажи. Знаешь, это жизнь. Знаешь, это жизнь. Знаешь, это жизнь. Знаешь, это жизнь. Под нами этажи. Если б сначала все по правилам, не зря же нам с фундамента все по ступеням жизнь расставила. Сколько обжигались, но огня совсем не боялись. Сколько спотыкались, но мы каждый раз поднимались, поднимались. Каждый день, обгоняя собственную тень, чтоб добраться до мечты, нужно не бояться высоты. Горизонт открывается, и можно не спешить. Мы летим, а под нами остаются этажи. Знаешь, это жизнь. Знаешь, это жизнь. Знаешь, это жизнь. Знаешь, это жизнь. Под нами это.